Глава 6. Условия. Алина. Первые дни Ярослав меня радовал. Я очень переживала за его попытки жить самостоятельно. Несмотря на успехи в мобильности, он все равно был еще очень слаб и часто морщился, думая, что я не вижу. Ему было тяжело, но признаваться он не собирался. Я не лезла к нему с помощью лишний раз. Он позволил мне готовить, убирать, стирать, и я всегда была дома, когда он мылся. Так мы договорились. Но у меня все равно каждый раз перехватывало дыхание, когда я заходила в его квартиру. Особенно страшно было возвращаться к Ярославу после суток. Мой отпуск закончился, и я снова вышла на работу. За это время я успела настроить более-менее процесс восстановления. Стоит ли говорить, что Ярослав сам не собирался организовывать себе выездные занятия с реабилитологом? Он был пассивно против. Без меня этот гордый лентяй так бы и валялся в кровати без попыток встать на ноги. Я мириться с его отрицанием не собиралась, помогли хорошие знакомые из больницы. Я даже санитара наняла, который помогал Ярославу на выезде. Чаще этот парень просто за ним присматривал, но я и на это была согласна. К сожалению, стандартные процедуры не очень помогали Ярославу. Чувствительность стала чуть лучше, но динамика была слабой, весьма вялой. Я понимала, что это игра в долгую, а вот Ярослав не очень. Конечно, это он, а не я, страдал на тренажерах и выдерживал не самые приятные формы массажа. Прошло 2 месяца, а прогресса практически не было. У меня был в рукаве козырь, но я решила предложить Ярославу дополнительные занятия. Однажды мои страхи сбылись по самому банальному сценарию. Я вернулась к Ярославу после суток дежурства и увидела пустую коляску у стола, а Ярослава на полу. «Алинка, это ты?» — проскулил он. Я рванула к нему. Ярослав лежал на боку. Первое, что я заметила, — это холодная кожа. «Ты замерз!» — закричала я на всю квартиру. «Ледяной весь! Давно тут лежишь?» Я схватила одеяло с кровати и собиралась укутать его. «К черту!» — выругался Третьяков. «Мне в туалет надо!» «Но срочно!» — рявкнул он. Я стала его ворочать, как мешок с картошкой, пытаясь подсадить на кресло. «Нет, я так не смогу. Тащи бутылку или банку. Быстрее, Алина, ради бога». Я только что отработала смену на работе, где нужно всегда быстро соображать. Но с Ярославом меня бросило в ступор. Вместо того, чтобы его осмотреть, я пыталась сообразить, где взять банку. Не было у него никаких банок. Бутылок тем более. Я регулярно выносила мусор и ничего не хранила лишнего. «Банок нет», — шепнула я растерянно. «Да хоть кастрюлю, мне уже пофиг». Кастрюля была, но я ее не спешила подать. Вместо этого вспомнила про тазик в ванной. Его купил папа Ярослава для стирки. Он лучше подошел в качестве утки. Его я и принесла. Я тактично отвернулась, позволяя мужчине сделать свои дела и сохранить немного приватности. Когда все было кончено, я вернулась в комнату и нашла Ярослава все так же на полу. Но теперь он сидел в одеяле, прислонившись к кровати. «Это было ужасно», — сообщил Ярослав. Я присела рядом с ним и спросила. «Как ты оказался посреди квартиры без кресла?» Ночью приспичило в туалет. Промахнулся мимо сидушки, кресло отлетело в сторону. «А как же стоперы твои хваленые?» Он сморщил нос. «Кажется, я забыл их включить. Или промахнулся, не помню». Он потер лоб, и я проследила за его рукой. Над бровью красовалась хорошая шишка. «Господи, ты ударился!» — воскликнула я, убирая его руку, чтобы рассмотреть лучше. «Кажется, когда полз». «Куда ты полз?» «Говорю же, в туалет. Там были поручни к тому же». Не найдя ничего страшного на его голове, я едко поинтересовалась. «И у тебя сбились прицелы?» Ярослав прищурился. «Какая ты язвительная сегодня!» «Я с работы». «А, понятно тогда, почему туго соображаешь. Ночью ни черта не видно, Алина, я...» Он прокашлялся. «Я потерялся, ага. Чистый ежик в тумане, который упал в реку». Ярослав расхохотался чуть громче, чем стоило бы. Он прятал свою неуверенность и стыд за иронией. Представив его среди ночи тут одного, ползающего и беспомощного, врезавшегося в тумбу или стол, я передумала издеваться. «А вот поругаться должна была. Мы договаривались, что ты будешь оставлять ночник», — напомнила я. «Мне мешает свет, я с ним плохо сплю. Зато на полу в темнотище, наверное, отлично выспался». Я отрубился на несколько часов, кажется, а может, минут. Ссать хотелось все время. Я думал, вечность прошла. Такое счастье, что ты ко мне прилипла, как пиявка. Я б тут сдох в моче и слезах. Его плечо касалось моего, и я почувствовала, как он подавил судорожный вздох. Исповедь не свойственна этому мужчине. Я поняла, что он мне доверяет, раз так открылся и не постеснялся показать эмоции. Меня накрыло сочувствием. Я положила руку ему на бедро, похлопала по-дружески. «Ярик, ты бы не сдох», — сообщила я, стараясь не звучать слишком нежно. «Если бы я задержалась, ты бы проснулся при свете солнца, сориентировался и дополз бы до туалета и кресла». Он повернул голову и посмотрел на меня с немалым удивлением. «Действительно, я и не подумал, что солнце взойдет». Услышав это, я очень хорошо прочувствовала всю глубину его отчаяния. Бесконечная, беспросветная тьма. Ярослав и так жил без особых надежд, а тут еще и беда среди ночи случилась. Он сидел хмурый, тихий и очень несчастный. Пожалуй, я тоже не хорохорилась бы после такой ночки. Мне бы его пожалеть, как нормальной бабе, но сработали какие-то другие механизмы. Я встала и заявила. «Знаешь что? Я к тебе переезжаю». Он открыл рот, но я не желала слушать никаких возражений. «И не спорь, это не обсуждается. А еще к тебе будет приходить моя приятельница, когда я на смене. Она, кстати, практикует альтернативную систему восстановления». «Для таких безногих, как я?» — Ярик нервно хмыкнул. «Нет, для таких придурков, как ты», — не сдержалась я. Несколько дней я подбирала слова потактичнее, чтобы преподнести Ярославу в лучшем виде свое предложение, и на нервах просто взяла и выпалила прямым текстом в приказном порядке, не дожидаясь его хорошего настроения. Я замолкла и ждала, что Третьяков пошлет меня куда подальше, но он лишь пожал плечами и сказал: «Ладно, давай попробуем». «Пожить вместе или альтернативное восстановление?» — не поняла я. «Все сразу. Гулять? Так гулять». Не дыша, я кивнула. Ярослав попросил помочь ему сесть в кресло. После ночи на полу и выдранного согласия на все я боялась отката. Но вроде он не собирался отказываться от моей помощи. Напротив, Ярик пожелал завтрак. Он попросил яичницу с сыром и беконом, вспомнил про вчерашний капустный пирог и ни о чем не жалел. Я все приготовила, разогрела, и мы вместе позавтракали. Меня все еще трясло от переживаний, но я не отказалась составить ему компанию. Сна не было ни в одном глазу. «Прости, что накричал на тебя», — неожиданно извинился Ярослав, расправившись с пирогом. «Я немного сдурел за эту ночь». «Ничего, я понимаю», — проговорила я. «Хочешь еще кусочек?» «Да, с удовольствием». Я поставила остатки пирога в микроволновку и заметила, что Ярослав улыбается. «На чем-то веселом подумал?» — спросила я. «Да. Хорошо, что у меня крепкий кишечник. Вот был бы номер, если бы мне приспичило в туалет по-большому». Он хихикал, как пацан, и я тоже улыбнулась. Мальчишки всегда мальчишки. Их очень веселит тема какашек в любой ситуации. Даже в такой печальной. Слава богу, все обошлось. Я похлопала Ярика по плечу и поставила перед ним пирог. Пользуясь его приподнятым настроением, я напомнила. «Я действительно к тебе перееду, Ярослав». «Да, я понял». «И Таню попрошу к тебе приходить заниматься». «Ага, это тоже слышал и запомнил, Алин. У меня ноги не ходят, а уши слышат. И память нормальная. Приходите обе. Я не против». «Ну, окей». Сбитая с толку его покладистым настроением, я вернулась за стол, чтобы доесть свой кусочек пирога. Но меня остановил звук вибрации телефона. Это мобильный Ярослава жужжал на тумбочке. Сам Третьяков игнорировал звук. Я сходила за телефоном и вручила его владельцу. Звонить уже перестали, но в руках Ярослава телефон сразу же снова зажужжал. Он сбросил вызов. «Кто-то неприятный звонит?» — решила поинтересоваться я. «С работы», — лаконично ответил Ярослав. Он поморщился и отложил телефон экраном вниз. «Ты же вроде больше не работаешь», — продолжала я аккуратно спрашивать. Я не ждала подробностей. Обычно Ярик мог просто не ответить или сообщить, что это не мое дело. Но сегодня он не стал так делать. «Не работаю, конечно», — весело подтвердил он. «Володька же меня уволил из директоров. Но сам он туповато, заказчики все это знают. Им нужна моя помощь. Я умею решать проблемы, знаешь ли». В его голосе не было пустой бравады или нарциссического бахвальства. Ярослав просто сообщал мне факты. Я, если честно, сразу поверила. Он даже прикованным к креслу выглядел очень надежным и уверенным в себе и собственных способностях. Мне показалось, ему пойдет на пользу утвердиться в этом. «Так помоги им», — предложила я. «С какой это радостью?» — фыркнул Ярик. «Я больше не связан с фирмой. Помоги в частном порядке. Или так не получится?» Он приподнял бровь и повторил. «В частном порядке?» «Конечно». «С какой стати я должен помогать? Я не Бэтмен». Я хихикнула и уточнила. «Так за деньги, Ярик, не от души». Его такая стратегия заинтересовала еще сильнее, и он стал развивать свою мысль. «Типа как независимый консультант и эксперт?» «Ну да». «Это будет стоить дорого». «Да, я и не очень хочу даже за деньги их слушать. Много они не заплатят, а за копейки неохота мозги включать». «Что тебе мешает попробовать? Вдруг действительно предложат достойные деньги? Они тебе не помешают, я думаю». Ярик хмыкнул. «Когда и кому мешали деньги?» — изрек он философски. «Я не думал об этом. Спасибо за идею». Воодушевившись от моего предложения, он быстро сник и махнул рукой. «А нет, к черту их всех. Не хочу я никого слушать. Обязательно жалеть будут, про Володьку спросят. Фу». Я помалкивала. Эмоциональные качели были частью его личности. Он сам себя регулярно катал на этом аттракционе. Ярик допил чай и снова сам с собой заспорил. «Нет, и за деньги не хочу. Но они меня достали написывать и названивать. Может, выкатить сумму, как за крыло самолета? Пусть офигеют». На его лице заиграла самодовольная усмешка. «Если не заработаю, хоть развлекусь». Я одобрила его план. «Конечно, дерзай». Удивительно приподнятое настроение Ярослава дало мне повод задать вопрос, который давно волновал. «Дочка так и не звонила тебе?» «Нет», — тихо ответил он и сник. Я пожалела, что полезла с расспросами, но Ярослав не прочь был и эту тему обсудить. Он хмурился, но делился со мной догадками. «Маша сказала, что она не хочет общаться, но Тонин телефон просто выключен. Как будто она вообще номер сменила, а не просто заблокировала меня. Не знаю, что думать. Может, ей тяжело смириться с моим состоянием, как и Маше?» Вот эту теорию я совсем не разделяла. «Слушай, это лютый бред. Я еще могу понять, почему твоя жена так поступила». «Серьезно?» — перебил Ярик. «Ты можешь понять? Девчонка, которая мне никто и которая сидит тут со мной целыми днями, подает таз, практически мне зад подтирает, терпит все мои припадки от ярости до истерики. Ты можешь понять жену, которая меня кинула сразу в больнице? Я не верю». Я не хотела принимать его описание себя за комплимент, но невольно приосанилась и с трудом сдержала улыбку радости. «Ладно», — поспешила я согласиться. «Я не понимаю, но могу увидеть ее мотивы и выгоды. Она все-таки тебе жена». «Была», — поправил Ярослав, — «мы развелись». «Ну да, тем более. Между вами некровное родство. По факту брак — это союз двух отдельно взятых людей. Развод давно не исключение из правил, скорее наоборот». «Да уж, статистика в нашем случае беспощадна». Я кивнула и продолжила. «Знаешь, я видела, как мужья бросают жен больных раком. Этого я тоже не понимаю, но так часто происходит, к сожалению. Но дети — это совсем другая история. Вы же родные, у вас одна кровь. Я не могу поверить, что твоя дочка настолько цинична. Вряд ли ты был совсем плохим отцом». Ярослав пожал плечами и сказал. «Я точно мог быть лучше». «Как и все мы», — тихонько выдохнула я и накрыла его ладонь своей. Но он похлопал по ней и кисло мне улыбнулся. «Спасибо, Алина, мне приятно, что ты в меня веришь. Жаль, что все равно ничего нельзя изменить». Очередной порыв добродетели вырвался из меня буквально против воли. «Хочешь, я ее разыщу и поговорю. В какой школе она учится?» Я сразу поняла, какую глупость ляпнула, и Ярослав тоже. Он поспешил отговорить меня. «С ума сошла? Тебе проблем не хватало? Она несовершеннолетняя. Если матери расскажет, тебе конец. Машка, как видишь, на все способна. Она точно не позволит тебе контактировать с Тони». «Ты прав, конечно. Что-то я увлеклась. Я просто хочу помочь». Теперь Ярик сжал мои пальцы и сказал, «Ты помогаешь, и больше, чем тебе кажется». Тепло в моей душе теперь не просто грело, а жгло изнутри. Я больше не могла скрывать эмоций и улыбнулась широко. Ярослав ответил мне тем же. И впервые за долгое время я увидела, что его глаза тоже улыбаются.